Что это такое? Это возможности господина. Усилием воли он может создавать существ столь малых, что они смогут разглядеть расстояние между песчинками, или же производить действия, от которых содрогнутся целые миры. Э, правда? Ямада сглотнул, но мысли прервало обращение к гостям. Вы все-таки пришли. Как же я рад. А, вы ведь представитель Министерства разработок и оборонительных сооружений? Именно. Итак, позвольте представить. На небольшом удалении от трибун, земля в четырех местах разъехалась в стороны. Из квадратных отверстий размерами 6 на 6 метров, показались верхушки боевых машин. Поднявшись полностью взору, предстало два шагохода на четырех лапах, один на двух и, судя по всему, летательный аппарат, поскольку видимых способов передвижения по земле у него не было. Это четыре прототипа, разработанные и сконструированные нашим министерством. И на самом деле у меня есть небольшой сюрприз. Господин дракон, не могли бы вы собственнолично проверить их боевую эффективность? На лице Ямады явно читалось непонимание. Постойте, вы уверены, что можно просить такое? А почему бы и нет? Я более чем уверен, что господин дракон любит дело вместо трепа. Так ведь? Доспех склонил голову. Спустя несколько секунд заговорила Санна. Господин не против, но только при одном условии. Хаэм, и каком же? Если вдруг они выйдут из строя, то господин не виноват. Эй, ладно уж, это все равно прототипы. К тому же они были собраны в двух экземплярах каждый. Так что ничего страшного. Но не превращайте их, пожалуйста, в металлолом. Нам их потом еще ремонтировать. Представитель направился в спецблок, предназначенный для управления и мониторинга поведения боевых машин. Доспех поднялся с занимаемых им двух мест и протянул перчатку Санне. Зверек, состоящий из металлических пластинок, цепляясь за руку хозяина, прыгнул на руки Санне. «Господин, это мне, спасибо большое!» Хёда взглянул в сторону боевых машин. Чуть пригнувшись, массивный доспех метнулся на полигон. Вместе его приземления всколыхнулось облако пыли. Император вышел из него и приготовился к драке. Стражники уселись по обе стороны от Санны. Из нескольких динамиков послышался голос представителя. «Итак, дамы и господа, начнем боевой тест прототипов». Господин дракон великодушно согласился поучаствовать и помочь со сбором информации. Начали. Боевые механизмы пришли в движение и без прелюдии открыли огонь. Летательный аппарат сразу поднялся в небо и проутюжил местоположение доспеха ракетами. Два из трех оставшихся на земле поливали облако пыли из нескольких крупнокалиберных пулеметов. В облаке дыма и пыли сверкали искры. Третий прототип дал ракетный залп. Три ракеты влетели в облако. Раздалось два взрыва. Не взвелась? Прекратить огонь. Операторы, сидящие в одном с представителем боксе, отдали команды на прекращение огня. Техника замолчала. Слышалось только едва слышное вихрение воздуха у летательного аппарата. Дым понемногу рассеялся, и в нем стали прослеживаться очертания массивного доспеха. Груда металла сделала несколько шагов в сторону техники. Броня отблескивала солнечный свет. На броне пластинах не было и царапины. Ты смотри-ка, интересно, из какого материала его доспехи? Приготовиться открыть огонь. Глава, смотрите, что такое, у него ракета в руке, чего, да быть не может. 22-летний глава министерства, с темными волосами до плеч, связанными в хвост, заглянул в монитор видеонаблюдения. И действительно, алый доспех держал в когтях довольно большую ракету класса «Земля-Земля». Разломав ее напополам, дракон швырнул обломки на землю и размял шею. А вот теперь у нас проблемы. Красный уровень. Запустить под ядра. Пусть пашут на максимуме возможностей. Но глава, мы еще ни разу не проверяли их работу. Последствия могут быть непоправимыми. Неважно. Запуск. Есть. Боевые единицы замерли, чуть пригнулись и заметались из стороны в сторону. Паттерны их действий внезапно изменились. Прыгая с места на места, выискивая отверстия между друг другом, техника продолжила обстрел дракона. Массивный доспех вновь утонул в всполохах взрывов и искр. Три шагохода окружили местоположение ИСИА. Внезапно, сквозь дым и пыль, в сторону ракетного четырехногого шагохода, метнулся вытянутый сгусток энергии. В последний момент управляемая груда металла увернулась, но при этом потеряла одну из ног. А вы не беспокоитесь за своего господина? Вовсе нет. Меня больше интересует то, как много вы потратите на ремонт этой техники. Почему же вы так уверены, что им понадобится ремонт? Вот почему. Раздался грохот рвущегося железа. Вот ведь, похоже, и правда придется выделять деньги. Прошу простить, ничего страшного. Лучше мы исправим все ошибки и найдем слабости сейчас, чем они вставят палки в колеса в реальном бою. Хёд разогнал облако пыли взмахом крыльев и чуть наклонился в сторону атакующих. Перед лицом сгустился энергетический шар, яркий в центре и более тусклый по краям. Вытянувшись в эллипсоид, сгусток сорвался с места, словно выстрел, и достиг цели, пробив дыру в броне. Ракетный шагоход замер. Из-под башни стали заметны искры. Раздался взрыв. Оторванная башня грохнулась на землю. Да ладно, так быстро нашел боекомплект. Это плохо. Измените поведение. Пусть атакуют. Есть. Оставшиеся двое на земле ринулись в атаку. Летательный аппарат открыл огонь из энергетического оружия. Доспех дернулся. Луч не добрался до цели буквально полметра и принялся выжигать воздух в столкновении с незримым барьером. Поняв бесполезность всего действия, летающая техника резко сменила форму и направилась прямиком в атаку, условно истребитель. Выпустив крупнокалиберную очередь, боевая единица умчалась в небо. Шагоходы на полном ходу влетели в ИССЕ. Четырехногий принялся поливать ИССЕ из пулеметов, попутно пытаясь проткнуть врага острыми концами, похожих на паучьи лап. Второй же пытался нанести удар кулаками, комбинируя с пулеметным огнем, но не выходило. Доспех уворачивался от ударов, а попадания пуль его и вовсе не волновали. Вот оно, машинная часть выцепила пробел в обороне и тут же решила воспользоваться им, но не вышло. Доспех извернулся и точным ударом отрубил одну из четырех ног. Боевая единица достаточно быстро лишилась и сердца, коим являлся процессор. Второй шагоход ринулся в атаку. Сверкнул энергетический сгусток вытянутой формы, прошедший сквозь единицу сверху вниз. В разрезе засверкало. Громыхнул взрыв. Облако дыма деформировалось вверх. Массивный доспех взмахивал крыльями, мчась на огромной скорости вслед за последним врагом. Быстро. Выведи картинку с дрона. Есть. На экране показалась картинка поля боя. Но она тут же сменилась на небо. Алгоритмы боевого поведения шерстили небо в поисках доспеха. И они его нашли. Небольшая красная точка в мгновение стала больше. Дракон влетел в дрона, вцепившись когтями в броню. Раздалась пулеметная очередь, но без толку. Шлем дракона оказался как раз напротив камеры. Металл, выполняющий роль тонких губ, растворился в дымку, представив два ряда плотно сомкнутых клыков. Пасть распахнулась. За первым рядом клыков сверкнул второй. Где-то в глубине металлической глотки стало заметно желтоватое свечение. Глава. Что будем делать? Уже ничего. Забудьте. На экране вспыхнуло, а дальше белый шум. Мда, чувствую, ремонту это уже не подлежит. Ну ничего. Зато мы собрали много информации. Сможем улучшить уже имеющиеся. Собирайтесь и возвращайтесь в лабораторию. Есть. А вы? Пойду узнаю, как ему понравились наши игрушки. Санна и Ямада смотрели в небо, когда трое ученых вышли из бокса управления. Все закончилось. Да, Ямада Дона. Кто же знал, что наш знакомый будет так яро сражаться в простом тесте? Он скоро должен оказаться здесь. Словно знав, что говорят о нем, доспех заявился. Притом так, что никто даже не заметил его движений. Он просто появился рядом с Санной. Дракон Сан, что думаете о этих прототипах? Господин говорит, что для своих размеров они весьма мобильны, но вот бронирования им не хватает. Более того, поражение боеприпасов ведет к немедленному уничтожению. Ну, это лучше, чем если бы в них погибали люди. Лучше потерять машину на радиоуправлении, чем целый экипаж. Также господин не заметил у этих машин самоуничтожения. Подошедший глава вклинился в разговор. И зачем же она нам, если вдруг возникнет ситуация, что одна или несколько единиц техники попадут в руки врага? Самоуничтожение исключит возможность изучения боевых систем вражескими инженерами. Более того, нанесет потери врагу. ХММ, это интересная идея. Я подумаю об этом на досуге. А теперь, дракон Дона, не будете ли вы против обсудить кое-что за чашкой кофе? Доспех подхватил Санну на руки. За спиной раскинулись крылья. Прошу прощения, но на этом наша встреча окончена. Но как же? Постойте. Взмахнув крыльями, доспех оказался высоко в небе. Стражники отрастили крылья и последовали за ним. Вот ведь, не могу понять, что у него в голове творится. Ямада Дона, я пойду, у меня еще куча работы. Хорошо, мне уже тоже пора. Том 5, глава 52, новенький. Хёда вошел в дом и только после этого поставил Санну на пол. Доспехи растворились. Потянувшись, дракон выпустил сноп пламени. Наконец-то мы дома. Хочу завалиться в объятия Ясаки. Иссей-сан, могу я спросить? Да, конечно. Что такое? Можно мне сегодня ночью спать с вами? С нами? Имеешь в виду в главной спальне? Угу. Чего это ты вдруг? просто. Ладно, не волнуйся ты так, если боишься спать одна, могла сразу так и сказать. Я не против. Что? Но я не боюсь. Все хорошо. Возвращайся в комнату, переодевайся и приходи в зал. Хёда потрепал волнистые волосы и, улыбнувшись, направился вдаль по коридору. Но я ведь не боюсь. Шатен лежал на диване, головой на колени холоволосой принцессы. Риас периодически отрывала виноград от большой грозди, и спустя мгновение он исчезал во рту супруга. Она сказала, что хочет спать с нами. Ага, похоже, до сих пор боится. Кошмары на фоне многочисленных и продолжительных изнасилований в раннем возрасте – это не шутка. Боюсь представить, что она пережила. И что ты думаешь? Почему бы нет? Хуже от этого точно не будет. Думаю, ей будет спокойнее рядом с нами. Магия Ясаки и Аси успокаивает. Это точно. Кстати, у меня тут от пары Феникс просьба поступила. Просьба? Какого плана? Мозга вправляющего. Попросили поговорить с пернатым придурком. Райзером. Но зачем? Сам бы хотел знать. Говорили, что он вроде как запустил себя. Хаймэм, и ты пойдешь? Хотя бы попробую. Меня же не заставляют поставить его на путь истины. Приду, поговорю, не захочет слушать, ну и черт с ним. Я ему в няньки не нанимался. Какой ты у нас грозный. Скажи, а? Шатен разявил рот, но за мгновение до того, как ягода бы угодила туда, Риас дернула рукой и закинула ее себе. Ах ты! Хёда вскочил с места и запустил руки под кофту супруги, старательно перебирая пальцами. Послышался звонкий смех. Прекратив дурачиться, Иссей уселся, притянув Риас к себе. Ладно, пойду узнаю, что там с этим идиотом вообще происходит. Только не задерживайся надолго, к ужину вернусь. Хёда поцеловал принцессу, после чего вышел в середину комнаты. Удачи. Угу. Всполох пламени, и дракон исчез. Риас сама, а где Иссей-сан? Санна, Иссей ушел по делам. Не волнуйся, к вечеру вернется. Идем, пройдемся по магазинам, накупим вкусняшек. Хорошо. Шатен очутился перед воротами на территорию. Металлические конструкции медленно открылись. Дойдя до здания, гостя встретила горничная. «Приветствую вас, император сама». «Здравствуй. Тебя уведомили о моем приходе?» «Да, господин Григорий мне все объяснил. Прошу, идемте за мной, я вас провожу». «Угу». Служанка проводила Иссея до дальней комнаты на третьем этаже. «Он там?» «Да». Подопечная открыла дверь и вошла внутрь. В комнате стоял полумрак. Шторы были закрыты. По полу раскиданы вещи. Обои изорваны и в некоторых местах обуглены. Также взгляд зацепился за редкие отблески разбросанных тут же в вещах бутылок. «Райзер сама, к вам пришел гость». «Завайклись. Твою мать, я же сказал, чтобы никого не впускали. Но это было поручение ваших родителей». «Заткнись, я сказал. Пускай пойдет прочь. Плевать мне на гостей. И на родителей плевать. И на тебя мне тоже плевать. А теперь иди к черту отсюда, пока я в тебя бутылкой не запустил». Служанка заметно поникла. Хёда присвистнул. Поддев ногой одну из бутылок, Шатен подкинул ее вверх и поймал в руку. «Надо же, коньяк!» И давно огонь стали смешивать с воспламеняющимися жидкостями. Едва движимый объект под одеялом, внезапно я разошевелился и вытащил лицо, уставившись на Иссея. «Ты, какого черта ты тут делаешь? Кто тебя вообще сюда пустил?» «Это ты его пустила». «Да Райзер сама, нахрена? Кто тебе разрешал? Вылететь отсюда захотела? Или опять хочешь под меня лечь, как в прошлый раз?» «Еще раз. Нет, Райзер сама, но...» «Так значит, не надо было вообще выходить». Заросший Феникс с большими мешками под глазами, слез с кровати, попутно чуть не грохнувшись в кучу изорванной одежды, и неуверенным шатающимся шагом направился прямо к девушке. «Ну раз ты хочешь снова то же самое, давай, я быстро определю тебе место в моей кровати». За мгновение до того, как блондин отвесил бы девушке пощечину, дракон схватил его за руку и швырнул в стену. Приложившись спиной о стену и съехав на пол, Райзер откашлялся и уже собрался выдать новую тираду проклятий, но его прервал звук разбившегося стекла. Прежде чем он успел дернуться, Иссей подошел вплотную, и горлышко бутылки оказалось в сантиметре от горла. Феникс замер и сглотнул, смотря в светящиеся, изумрудные глаза. Шатен оскалился. «А теперь заткнись и слушай меня внимательно. Я не собираюсь здесь играть в добродетель. Твои родители попросили меня с тобой поговорить. Они о тебе беспокоятся, между прочим. Но у меня ты абсолютно никакой симпатии не вызываешь. И еще одно. Меня можешь ненавидеть и презирать. Твое право. Мне от этого не холодно, не жарко. Но работники не виноваты, что ты, мешок с дерьмом, не можешь взять себя в руки. Попытаешься выкинуть что-то подобное еще раз, я тебя закопаю. Кивни, если понял». Феникс кивнул. «Вот и замечательно, а теперь собирайся». Хёда швырнул осколок в сторону и поднялся на ноги. «Собираться? Куда? Приведешь себя в порядок, насколько это возможно. Чего это ты вдруг хорошего из себя строишь? Не шути так, я всего лишь выполняю просьбу твоей матери. Я могу уйти прямо сейчас и сказать, что сделал все, что смог, а ты можешь и дальше гнить здесь, выжирая по бутылке в час. Ладно, ладно, хватит, я тебя понял, и что мне прикажешь делать? Для начала сходи умойся и побрейся, от тебя несет как от протухшего куска мяса, можно было и поделикатнее, не дождешься». Райзер чертыхнулся и ушел из комнаты. «Спасибо вам, господин император, не волнуйся, у вас тут есть что-нибудь вкусненькое? А, да, есть. Вы голодны? Немного. Тогда идемте за мной, я сообщу на кухню, чтобы приготовили обед». «Спасибо». Хёда с аппетитом уплетал горячий обед, когда в обеденный зал вошел Райзер. «Уже есть сел, а наглости тебе не занимать, а то как же, ты». Райзер обратился к горничной, стоящей рядом с Эссеем. «Прикажи, чтобы мне тоже принесли обед». «Конечно нет. Чего?» Хёда откинулся в кресле, уставившись на Райзера. «В смысле нет? В прямом. Сейчас я доем и мы идем в мир людей. К червям? Зачем? Червь тут только ты. А в мир людей мы идем, чтобы научить тебя, что такое труд. Собирайся». Хёда сложил столовые приборы, поблагодарил за еду и, схватив Райзера за шкирку, потащил его за собой под трехэтажные маты. Шатен и блондин сидели в приемной перед кабинетом директора компании Харс. «И что мы тут забыли? Заткнись и жди». Хёда сидел спокойно, а вот Райзер нервничал. Постоянно дергался, стучал ногой по полу. «Входите, директор вас примет». «Благодарю». Компания вошла в кабинет. Эссей подошел к столу, чмокнул платиновую блондинку в щеку и уселся в кресло. Райзер осмотрелся вокруг в поисках второго кресла. «Постоишь?» Расцвайса смотрела блондина, и на лице явно читался вопрос. «Можешь устроить его к себе на самую низшую должность? Зачем? Пусть пернатый познает, какого это — зарабатывать себе на хлеб и научиться субординации». «Ну хорошо». Девушка нажала кнопку на стационарном устройстве. «Ай, позови главу отдела кадров». «Хорошо, Расцвайс сама». Комнату на мгновение наполнила тишина. «Как у тебя тут дела, Расцвайс?» «В целом все хорошо. Осталось только провести пару проверок, и этот квартал можно закрывать. А как работники?» «Все в порядке. Работают потихоньку. Подумываю начать новогодний отпуск на 2 дня раньше». «Есть причины?» «Да. Большая часть остается сверхурочно. Хотя я об этом не прошу. И вообще никаких предпосылок не было. В график укладываемся. Теперь даже обгоняем. Может, хотят выслужиться? Это вряд ли. За столько времени такие уже отсеялись». «Ну, значит, просто хотят, чтобы ты считала их более ответственными. А если так, то почему бы и не сделать им небольшой новогодний подарок, раз уж обгоняете график?» «Да, наверное, так и сделаю». Глава отдела кадров пришел спустя пару минут и, осмотрев новенького, забрал его с собой. Том 5, глава 53, «Белый зверь». С приема Райзера на работу прошла неделя. Хоть ему и было непривычно подчиняться, да еще и людям, но делать было нечего. Лучше так, чем быть размазанным в фарш, хоть и приходилось бегать по мелким поручениям Расцвайс. Райзер вернулся на свое рабочее место и принялся копаться в бумагах. «Хей, Райзер, пойдешь сегодня с нами в бар?» «Вряд ли, я по уши в работе от этой бестии». «Бестии? Ты про директора? А про кого же еще? Завалила меня специально». Коллеги, двое молодых парней, которые работали в компании не первый месяц, решили поддержать диалог. «Слушай, а чем ты так ей насолил?» «Во-во, насколько мы знаем, не в ее привычках так отрываться на других». «Да ничем я ей не солил, сам бы хотел знать». «Ладно, не парься так». «Ну так что, пойдешь с нами?» «Если управлюсь, пойду». «Ладно, тогда мы пошли. Позвоним в конце смены». «Ага». Рабочий день подходил к концу. Народ собирался домой. Расцвайс вышли из кабинета и закрыла его на ключ. «Расцвайс сама, хорошо поработали». «Да, всем до завтра. Никому не опаздывать». «Хорошо». Попрощавшись с работниками, платиновая блондинка направилась к выходу в компании нескольких работниц. Райзер смотрел ей вслед и чертыхнулся. «Да, то, что она красавица, это факт». «Чего?» Феникс посмотрел на коллег. «Чего это вы?» «Да так, слушай, Юги, как думаешь, у нее с тем парнем все серьезно?» «Не знаю». «Но ты же не хочешь это проверять?» «Разумеется, нет. Я что, идиот? На кой оно мне надо? У меня девушка есть. Везет тебе. А ты, Райзер?» «Нет, мне и без этого дел хватает». «Ну раз так, идешь, кстати, с нами?» «Нет, у меня работы до ночи». «Ладно, смотри, только не уработайся. Удачи». Коллеги направились домой. Райзер остался один в офисе, нависая над бумагами. Алый гиперкар ехал по улицам города. Двое пассажиров сидели на заднем сиденье, пока темноволосый парень с хитрым прищуром глаз и прической дикобразом на затылке следил за дорогой и вел машину. «Устала сегодня? Есть немного». Рассвайс нежилась в объятиях, облокотившись на Иссе. «Много вам еще осталось до новогодних праздников?» «Не настолько, но придется постараться. Сейчас покажу». Рассвайс залезла в сумку и, порывшись несколько секунд, чертыхнулась. «Что такое? Забыла документы в кабинете. Вернемся? Да не обязательно. Завтра с ними разберусь. Как скажешь. Кстати, Виневрана и Сюри решили нас сегодня удивить и испекли большой торт». «Торт? Ага. Большой такой, трехэтажный. Думаю, будет вкусно». «Это да». Блондин с завязанными в хвост волосами лежал на столе и храпел. Проснувшись и потерев сонные глаза, Райзер направился к кулеру с водой. «Вот ведь, и надо было мне ввязываться во всю эту херню. Еще и мама с папой влезли. Кто их просил?» Скрип. Райзер обернулся на резкий звук, источник которого находился явно где-то в помещении. «Кто здесь?» Ответом послужила тишина. Феникс потряс головой и, налив очередной стаканчик, направился к своему месту. Звук повторился, но на этот раз уже ближе. «Кто здесь? Покажись немедленно». Очередной скрип, после которого начал слышаться жующий звук. Что-то жевало через несколько столов от Райзера. «Какого?» Желание узнать источник перебороло здравый смысл, и блондин направился дальше. «Вот оно. Прямо здесь за углом». Раздавался жующий звук. Райзер сделал шаг в сторону источника. Внезапно все замолкло. Вновь раздался скрип. За ним еще и еще. Череда звуков удалилась на большое расстояние. Все замолкло вновь. Райзер заглянул за угол. Немногочисленный ужин, съеденный между делом, попросился наружу. На полу, в луже собственной крови, лежал он. Обглоданное лицо и торс светило костями. По полу были разбросаны куски кишечника и разорванных органов. Руки оторваны и лежат неподалеку. Ноги вывернуты и, судя по всему, сломаны в нескольких местах. «Какого хрена? Что за чушь? Это я? Быть не может. Я ведь здесь». Вновь скрипнуло. Райзер на протяжении последней минуты пытался понять, с чем у него ассоциируется этот звук. И, наконец, понял. Металл по плитке. Звук так похожий на металлический скрежет по мраморной плитке. Звук раздался вновь, и вновь, и вновь. Тирада скрипов прыгала в тенях. Ко всему прочему прибавились еще и искры, высекаемые каждым прыжком. Райзер истерически мотал головой. Внезапно звуки закончились, ровно в конце широкого прохода. «Да какого хрена здесь происходит? Твою мать! Надо валить, пока не поздно!» В проходе сверкнули искры и вновь раздался скрип. То, что высекало искры из мраморной плитки, рванулось в сторону Райзера, о чем известил металлический скрежет. Феникс принялся спешно ретироваться назад, но было поздно. За несколько метров до блондина искры прекратились. Резкий удар заставил его отлететь назад и рухнуть на спину, приложившись затылком. «Твою мать!» Открыв глаза, взору предстали окровавленные металлические клыки, находившиеся в нескольких сантиметрах от его лица. Бордовая жидкость капнула на щеку. Грудь сдавили металлические лапы. «Что за?» Следующим звуком стал хруст черепа в пасти металлического чудовища. Феникс подскочил на месте. Перед лицом находился включенный монитор. «Ты чего?» Внезапный голос за спиной заставил его дернуться еще раз и чуть ли не рухнуть с кресла. «Валлийский дракон, ты какого хрена здесь забыл?» «Зашел забрать документы, которые забыл Рассвайс. А ты чего тут торчишь?» «Работаю, не видишь?» «Не вижу. Ты спишь?» «Да пошел ты, сколько там время?» В углу монитора светились цифры. 11:30. «Все, забрал документы? Теперь вали. Ты ведь сейчас видел что-то плохое во сне? Я прав? Что? Откуда?» Непонимание на лице блондина плавно переросло в негодование, а после и в открытую ярость. «Так это ты все сделал, гнида. Я так и знал, что ты в этом замешан. Что, уже недостаточно того, что я в самой заднице? Решил меня добить? Заткнись уже. Лучше прислушайся». «Чего?» Райзер замолчал. Помещение наполнилось тишиной, и сейчас, в абсолютной тишине, послышался этот звук, едва уловимый, поскрипывание, словно плохо смазанный механизм. «Ты ведь тоже это слышишь?» «Да». «Какого черта? Что это такое? Сам бы хотел знать». Рассвайс рассказывала, что работники жалуются на этот звук. Они начали перерабатывать днем, лишь бы не оставаться на ночь. Похоже, причина в этом. И что это значит? Все просто. Левиафан. Райзер ощутил движение массивной энергетической волны. За спиной шатена в кромешной тьме, вспыхнула продольная люминесцентная полоса, а над ней распахнулись три пары алых глаз. Справа и слева во тьме показались массивные лапы, которые уперлись когтями в пол. Массивная туша растворялась во тьме помещения. «Что за? Это еще что за тварь?» «Цыц!» — Пхёда щелкнул пальцами. Мимо собеседников пролетел один из хвостов питомца и во мраке воткнулся во что-то с характерным звуком. Часть тела вернулась обратно, вытянув из тьмы нечто, похожее на человека, но не являющееся человеком. Вытянутые уши, пасть, в которой тремя рядами находились черные клыки, длинные руки и ноги, черная как смола кожа, широко распахнутые, круглые глаза с красными зрачками, отсутствующей радужкой и темными склерами. Чудовище скрежетнуло зубами и заговорило, хотя речью это назвать можно было с натяжкой. «Кто такой? Не мешай питаться. Так ты и говорить умеешь? Не расскажешь, какого черта забыл здесь? Жалкий, ты познаешь гнев. Он идет на эти земли. Все вы познаете. Кто придет? Зверь. Белый зверь идет сюда. Он знает, что инок здесь. Вам всем конец. Он придет, бегите, глупцы. Он идет сюда. Заткнись уже». Пхёда махнул рукой. Зверь за его спиной дернулся, и одним движением хвоста зашвырнул образину себе в пасть. Раздался чавкающий звук, вперемешку с хрустом костей. Райзер сидел на полу и наблюдал за этим. На лице выражалось явное отвращение процессу. Ну вот, интересно, что оно имело в виду. А, к черту, потом разберусь. Пхёда дважды цыкнул. Левиафан прострекотал, в мгновение уменьшился в размерах и улегся на руку, обхватив предплечье хвостами. «Хороший мальчик!» В ответ раздалось довольное урчание. «И чего ты расселся на полу? Вставай давай, доделывай работу и вали домой. Без тебя разберусь. И что это вообще было? Чтоб я знал. То есть ты даже не в курсе, что сожрал твой питомец? Мне это не важно. Как ты с таким отношением вообще заработал себе положение? Послушай меня внимательно. Мне плевать, что или кто стоит на пути интереса моих супруг. Раз с вас стало интересно, какого это? Работать в большой компании, а впоследствии управлять ею, и я не позволю чему-либо ей мешать. Она преодолевает необходимые трудности на своем пути, учится. Но вот такие внезапности нам ни к чему. Хочешь вставить ей палки в колеса? Попробуй, я тебя четвертую. Шатен оскалился, а зверь у него в руках угрюмо заурчал и впился в Феникса взглядом. Я что, на идиота похож? Похож, но думаю, даже у такого идиота, как ты, еще остались мозги. Заканчивай здесь и вали домой, пока еще какая-нибудь тварь по твою душу не пришла. Пхёда хохотнул и направился к выходу. Райзер прошипел про себя: придурок. С другого конца помещения раздался незамедлительный ответ, заставивший пробежать по спине табун мурашек. Я все слышу. Том 5, глава 54. На пути. Пхёда сидел в кабинете, уставившись в потолок, и мониторил частоты в попытках найти хоть что-то похожее на упоминание о белом звере, но пусто. Банальные переговоры, сплетни и треп. Хаймема может ли быть? Надо проверить. Зеленые глаза налились золотым. Сфера улавливания сигналов за несколько секунд увеличилась в миллионы раз. Мозг сразу нагрузила тысячами и тысячами терабайт информации нескольких сотен планет и звезд. А это будет сложнее, чем я думал. Внимание! Вход в управляющую систему. Получение данных. Данные получены. Приветствую, Валлийский император. Расширение поискового диапазона. Стадия 1. Выполнено успешно. Сбор данных. Поиск. Безуспешно. Расширение поискового диапазона. Стадия 2. Выполнено успешно. Сбор данных. Поиск. Безуспешно. Расширение поискового диапазона. Вы уверены, что хотите переключить на стадию 10? Да нет. Да. Разрешение получено. Расширение поискового диапазона. Стадия 10. Выполнено успешно. Сбор данных. Поиск. Внимание. Получение потока информации. Транслитерация. Успешно. Хотите прослушать? Да. Воспроизведение. Катфар. Катфар Ноффирга. Гитралгенотр. Катфар. Вудкаблы. Запись окончена. Золотое свечение медленно потускнело и цвет сменился на зеленый. Пхёда вернулся в реальности, с удивлением обнаружил лицо Виневраны в нескольких сантиметров от своего. Что-то не так? Ой, прости. Просто ты такой сконцентрированный. Соглашался с чем-то. А, есть такое. Все хорошо. Просто немного задумался и отключился от реальности. Не пугай так больше. Прости. Ладно, пойдем. Куда? Увидишь. Идем. Виневрана потянула Иссия за собой. Спустившись в главный зал, Иссия встретила тьма. Свет внезапно включился и раздался хоровой голос. С днем рождения. Чего? Риас подошла к Иссию и одела ему праздничный колпак. С днем рождения, дорогой. А разве он сегодня? «Разумеется. Ты что забыл? Похоже на то. Говорила тебе не грузи себя. Давай, идем. Сегодня ты отдыхаешь. Хорошо, хорошо. Пошли». Из дома доносились радостные голоса, смех и музыка. Левиафан сидел на крыше, рассматривая небо, изредка потрескивая. Белая точка, за которой зверь наблюдал уже на протяжении нескольких месяцев, стала чуть больше. Питомец склонил голову, прострекотав в вечернем полумраке. Раздался голос. Голос, который не узнать невозможно. «Левиафан, хватит там сидеть. Давай спускайся к нам. У нас тут мясо на гриле». Зверь сбросил внимание с одной из десятка тысяч белых точек и прострекотал что-то весьма радостное по интонации. Исчезнув в тенях, питомец вынырнул в комнате в человекоподобном виде. Огромная масса плыла в космическом пространстве. Находившийся на пути газовый гигант диаметром 300 тысяч километров при столкновении вывернуло наизнанку. Столкновение вызвало экзотермическую реакцию. Эффект, сравнимый с взрывом 3 миллиардов ядерных бомб, осветил пространство. Как только вспышка сошла на нет, огромная масса вырвалась из раскаленного облака пыли под раскаты электрических разрядов, бьющих в тело. Том 5, глава 55. Серьезный разговор. Хёда проснулся с головной болью. Оглядев ложе и мирно посапывающих супруг, дракон облизнулся, вспоминая события ночи. Справа от него сонно пробормотали Сюри и Виневрана, спавшие в обнимку друг с дружкой и едва укрытые шелковым одеялом в районе талии. Взгляд Шатена зацепился за упругие попы и большие груди. В дверь раздался стук. «Войдите». В комнату вошла одна из подопечных эльфиек. Увидев кровать, барышня заметно порозовела и потупила взгляд в пол. «Что-то случилось. Из сей сама к вам пришел гость. Вы сказали не пускать никого без вашего ведома. Молодец. Скажи, пусть пройдет до главного зала. Я скоро спущусь». «Ха, хорошо. Стесняешься? Извините». Длинные уши запрыгали вверх-вниз. Поклонившись, подопечная спешно ретировалась из комнаты. «Милашка, так, пора вставать». Хёда слез с кровати, вернул магии брюки и рубашку. Спустившись в главный зал, взору предстало слегка морщинистое лицо генерала. «И что же привело вас ко мне в такое время? Ваше обещание». «Обещание? Вы сказали, что 50 ваших солдат вступит в полицейское управление этого города. А, точно, это, что такое? Не получится? Ну почему же? Вполне получится. Сегодня тогда все сделаем. Сегодня? Ну да. Чем быстрее ведь, тем лучше. Да, вот и отлично». В зал вошла симфония с завтраком на небольшом подносе. «Приятного аппетита, Иссей-сан». «Спасибо. Генерал, вы завтракали?» «А, нет, не было времени». «Симфония, скажи, чтобы гостю приготовили завтрак». «Хорошо, Иссей-сан, не стоило. Мне все равно скоро пора». «Нет, сначала вы поедите, а потом мы вместе отправимся в полицейское управление. Не могу же я один туда заявиться и сказать, что мои люди будут там работать». «Согласен, это нонсенс». «Вот именно. И именно поэтому вы пойдете со мной и все им объясните». «Хорошо. Все-таки меня назначили ответственным за этот процесс». «Вас?» «Да. Я участвовал в обороне города. В числе первых познакомился с вами. А также поучаствовали в спасении Юзу. Той маленькой девочки?» «Да. Как она, кстати? Что с ней?» «С ней все хорошо, если можно так сказать. Она в коме, бедняжка. И что вы будете делать, если она вдруг умрет?» «Что делать? Откручу голову одному придурку». Хёда заметил вопросительное выражение лица собеседника. «Что-то не так? Просто не могу понять, о чем вы думаете». «Это и не нужно». Полицейское управление в полном составе собралось перед входом. Все разглядывали массивный алый доспех. Вместе с драконом пришли генерал и еще один, неизвестный широкому кругу людей. Хитрый прищур, серьезное выражение лица выдавали в неизвестном очень осторожного человека. «Уверен, вы уже знакомы, но все же представлю. Это Дракон Сан. Он тот, кто остановил войну между Японией и Коалицией Объединенных Республик. По соглашению между драконом и главнокомандующим, 50 человек личного состава дракона поступит на службу в полицейское управление. Дракон Сан, когда они прибудут?» Доспех поднял голову. Стал слышен гул моторов. Из-за дома в конце улицы выехало 5 бронемашин. Бронетехника въехала на территорию управления и встала в один ровный ряд. Двери отсеков открылись, и из каждого транспортера вышло по 10 бойцов. Техника развернулась и уехала. Встав в 5 рядов, солдаты ожидали приказов. Доспех спустился с верха лестницы, на котором они стояли. Подойдя к одному из рядов, массивный доспех постоял несколько секунд. Весь ряд поклонился и покинул территорию, направившись в город. Те же действия повторились и со следующим, и рядом за ним. 50 солдат в доспехах покинули территорию управления под вопросительные взгляды людей. Итак, подчиненные дракона приступили к исполнению обязанностей. Они будут патрулировать территорию города в парах. Отчитываться они будут группами по 10. Надеюсь, вы с ними поладите. Можете возвращаться на рабочие места. Под ярые обсуждения нововведений сотрудники разошлись. Ну что ж, думаю, на этом все. Дракон Сан, не будете против. Можете проводить меня к Ямаде, к главнокомандующему. Зачем? У меня есть к нему серьезный разговор. Хаймэм, ну хорошо, поехали. Президент сидел в большом, и чего уж греха таить, шикарно оформленном кабинете. На стационарном аппарате засветилась лампочка. Ямада нажал кнопку. Ямада-сан, к вам гость. Гость, но ведь у нас не было встреч на ближайшие 2 часа. Да, но он говорит, что у него дело чрезвычайной важности. Сказал, что его зовут Дракон. Лицо Ямады вытянулось. Пусть проходит, как скажете. Ямада поправил растрепанный пиджак, подтянул галстук, начал заметно нервничать. Спустя пару минут в дверь вошли 3, уже знакомый генерал, брюнет с серьезным лицом и шатен с сильным, протыкающим взглядом. Шатен и генерал уселись на большой, белый диван. Генерал, прошу простить, но где же Дракон? Он прям здесь. Мужчина указал на молодого парня в бордовом костюме с золотым узором в форме чешуи. Что? Это что, шутка такая? Если да, то не смешная. Шатен заговорил, буквально привлекая к себе все внимание. Ямада-сан, это не шутка. Я и есть Дракон. Не могу же я принять на веру ваши слова. Где доказательства? Хаймэм. Хёда поднял одну ладонь вверх. Меж пальцев сгустился красноватый туман. Уплотнившись, туман представил собой нечто похожее на металлическую ящерицу. Зверек прострекотал, раскрыв пасть, и улегся на ладони. Этого достаточно? Да вполне. Итак, хоть мне и до сих пор с трудом верится, что это вы, что за важный разговор у вас ко мне. Суть в том, что вы должны предупредить все вышестоящие чины и подготовить страну к незамедлительной эвакуации в пределах следующего года. Что? Вы понимаете, какая это масштабная работа? Разумеется, понимаю. Но вы тоже должны понять, мои познания об окружающем мире в разы, а то и в десятки раз больше, чем у любого ученого на этой планете. И я знаю, о чем говорю. Но все же, хотелось бы каких-то фактов. Ну хорошо, факты так факты. Ямада моргнул и чуть не рухнул с кресла. Вокруг него, спереди, сзади, вверху находился бескрайний космос. Под ним океанами и морями сверкала Земля. И как это? Лучше не вдавайтесь в подробности, а просто слушайте. Под нами наша родная, любимая планета. А вот там, Хёда указал куда-то вверх, в сторону нашей планеты, несется нечто, которое с удовольствием закусит нашим миром вместе с нами. И чтобы этой ситуации не произошло, я буду мониторить волны космической энергии и в нужный момент предотвращу нападение. И что мы должны будем за это сделать? Сделать за это? Ну как же, спасение целой планеты. Так вот, что вы имеете в виду? Вы про деньги? Ну разумеется. Вы меня, конечно, простите, но никаких денег мира не хватит, чтобы оплатить сей жест. И что теперь делать? Да ничего не надо делать. Я ведь собираюсь это сделать не из благородства. Это дом и моих жен и родных мне людей. Я это делаю для них. Вы можете мне потом вынести благодарность, грамоту или что там делают во время поздравлений. Очень смешно, молодой человек. Поздравлениями мы тут не отделаемся. Да что уж говорить, вся планета должна будет обязана. Если, конечно, все ваши слова правда. Разумеется, правда. Вот вам еще одно доказательство. В голове Ямады послышался голос. Тяжелый, басовитый. Голос произносил слова на неизвестном языке. Но даже при условии того, что человек не понимал смысл неизвестных слов, сила в них чувствовалась мозговыносящая. И что это? Это пойманный мною сигнал, который я перевел на читаемый для нас язык. Понять смысл слов пока не представляется возможным даже для меня. Вот оно как. Но почему же тогда наши спутники его не поймали? Почему? Понятно ведь. Потому что мои возможности куда больше ваших. Как это? Как? Дайте подумать. Попробую объяснить это все на простом примере. Планета под собеседниками начала уменьшиться в размерах, и спустя несколько секунд предстала между ними размером с теннисный мячик. Вот это наша с вами планета. Мячик уменьшился до размера небольшого шарика для пинг-понга и оказался в центре полупрозрачной синей сферы, диаметр которой составлял порядка 350 метров. Презентация вновь начала уменьшаться. Сфера предстала большим метровым шаром. Земля в этой картине предстала маленькой песчинкой. Вот это основная сфера, в которой ваши технологии способны уловить и построить стабильный сигнал. Темно-синяя сфера начала уменьшаться. Песчинку Землю стало не видно вовсе. Сфера технологий людей заняла ее место, но на этот раз вокруг нее ничего не было. И, что это? Оглядитесь вокруг. Ямада огляделся. Вокруг было видно красную дымку. Куда ни посмотри, это сфера, в которой лично я могу уловить и построить стабильный сигнал. Удивительные способности. И поскольку мои способности куда больше любых на планете, я настоятельно рекомендую внять моим словам. Хорошо, я последую вашему совету. Мы проведем все подготовительные работы и будем готовы эвакуировать население при возникновении угрозы. Я знал, что вы внемлите голосу разума. Шатен щелкнул пальцами, и окружение пришло к первоначальному виду. Поправив галстук, Хёда поднялся с дивана и, попрощавшись, направился на выход в сопровождении брюнета. Ямада выдохнул и взглянул на генерала. «Вы в порядке? Более или менее? Просто до сих пор не могу отойти от мысли о том, что он может стереть нас всех в одно мгновение. Я тоже. Но он на нашей стороне. По крайней мере пока. Раз уж мы закончили, можете возвращаться к своей работе. Как прикажете, главнокомандующий». Мужчина покинул кабинет. Ямада развязал галстук и положил его на стол. Нажав кнопку на стационарном аппарате, он вызвал секретаря. «Слушаю, Ямада-сан. Закажи, пожалуйста, виски». «Виски? Да, с льдом». «Хорошо». Откинувшись в кресле и уставившись в потолок, президент подумал о том, сколько седых волос он заработает за время знакомства с драконом. Том 5, глава 56. Договоренность. Спустя 8 месяцев. Шатен сидел в кабинете, откинувшись на спинку кресла и смотря в потолок. В глазах переливалось золотое свечение. Ощущения колыхнулись, дав понять, что кто-то вошел в комнату. Сознание вернулось в реальность. Взору предстала хрупкая блондинка, сидящая на спине шестилапого металлического дракона с глухой пластиной на морде. «Что-то случилось, дорогая?» «Нет, просто дочка толкнулась. Хотела с тобой поделиться. Прям интересно». Ася пересела на диван, поддерживая руками живот. Хёда встал с кресла и, подойдя к супруге, сел рядом, положив ладонь на ее живот. «Чувствуешь?» «Да, вот, опять толкнулась. Еще чуть-чуть и сможем подержать ее на руках». Дверь приоткрылась, и в дверь вошла Диди. «Что тут у вас? Клуб поклонения большим животикам?» Хёда хохотнул. «Вроде того. Хочешь присоединиться? Я не против, чтобы погладили и мой животик. Ну тогда садись». Дракониха прошла до дивана и уселась рядом с супругом. Шатен положил вторую ладонь на большой живот. «Какая энергичная. Ага. Почему ты не хочешь передвигаться на спине Рютея? Он ведь не против. Да и мне так спокойнее. Ну, еще чего. Я большая и сильная. Хоть рожать детеныша и впервые для меня, но я справлюсь. Ну раз ты так уверена. Кстати, что будем делать, если попадем в больницу одновременно? Шанс, конечно, мал, но все же, разберемся. Если такое все же случится, то никуда не деться. Троица пересмеивалась между собой. В комнату вошла Ария. Иссей-сан, к вам пришел гость. Генерал? Да. Хорошо, сейчас приду. Подопечная поклонилась и вышла. Опять он? Каждый месяц ты с ним к президенту едешь. А что поделать? Им ведь нужна информация. Они не могут сидеть в неведении, полагаясь лишь на мои слова. А ты уверен, что этот кризис вообще настанет? 100%. Я ощущаю движение массивного облака астероидов в сторону Солнечной системы. Похоже, он прячется за ним. Хитрый звереныш, разумный. Хёда поцеловал обеих жен и, поднявшись с дивана, направился к выходу. Долго ты будешь? К ужину, думаю, успею. Хорошо. В целом ситуация обстоит таким образом. В сторону Солнечной системы движется огромное облако астероидов. Слишком оно необычное для случайности. Скорее всего, оно прячется за ним, маскируя себя. Настолько разумный, что использует укрытие. Опасный враг. Итак, когда нам будет необходимо провести эвакуацию? В пределах 2 месяцев. Также у меня есть небольшая просьба. Просьба? Да. Вы должны договориться с представителями других стран, чтобы они дали свое разрешение на заход в их водное пространство моей техники. Зачем? Прибытие будет сопровождаться массированным метеоритным дождем. Не думаю, что он упустит такую возможность, раз догадался прятаться за облаком летящих камней. Ясно. Но зачем договариваться со всеми? Недостаточно ли будет нескольких стран в каком-то одном полушарии? Нет. Объясните. Понимаете, в чем дело? Я понятия не имею, в какой именно момент начнется бомбардировка. И чтобы не тратить время на передислокацию сил, Если вдруг удар придется не в то место, лучше сразу обезопасить везде. Хэймэм, а почему бы не вывести их в космос? Есть такая возможность? Возможность то есть, но возникает проблема. Какая? Лишние глаза. Понимаете, на Земле сотни тысяч любителей поснимать ночное и дневное небо. А заметь, они неизвестные объекты, да еще и в таком количестве, может подняться паника. Хэймэм, это логично. Ну что ж, я постараюсь, но многого не ждите. Хорошо, хотя бы 2-3 страны, уже будет хорошо. Том 5, глава 57. Пусть нам всем повезет. Хёда сидел в кабинете Ямады. Зашторенные окна погрузили комнату в полумрак. Над белым круглым столом светилось, созданное драконом, некое подобие голограммы. Удивительно. Вот наше положение, и положение Солнечной системы. Шатен указал на светящийся шар и несколько небольших, по сравнению с ним, мячиков. А это облако движущихся в нашу сторону астероидов. Среди десятков сфер двигалось небольшое вытянутое облако. И насколько далеко на данный момент оно находится? В 3 световых годах. Хорошо, есть время. К сожалению, нет. О чем вы? Не поймите неправильно, но вы ведь не хотите, чтобы сражение развернулось в пределах Солнечной системы? Одно неверное движение и катастрофа системного масштаба обеспечена. И что будем делать? Я встречу его на границе 1 светового года от нашей системы. Хэймэм, вам помощь? И чем же вы можете мне помочь? Ну, например, вооружение? Ваши ученые изобрели плазменное оружие? К сожалению, нет. Тогда вряд ли. Что там насчет договора с другими странами? Как бы сказать, все так плохо? Не настолько. Из 28 согласились 9. Хэймэм, ну, не мне их ставить на путь истинный. Вот список согласившихся стран. Хёда пробежался глазами по списку. Я понял. Повезло, что они все в разных местах планеты. Согласен. Итак, каков план? Вы мониторите космическое пространство на предмет метеоритов и при обнаружении таковых эвакуируете население. А я направляюсь на встречу и устраиваю зверю теплый прием. Раз все подготовлено, то не будем медлить. Когда вы отправляетесь? Завтра, с утра. Хорошо. И еще кое-что. Хёда достал из кармана брюк небольшой металлический эллипсоид и передал его Ямаде. Что это? Узнаете позже. Как только население будет эвакуировано, вы должны будете вставить этот предмет в любой подходящий компьютерный разъем. Но здесь ведь нет ничего такого, как, узнаете. Просто сделайте так, как я сказал. Хорошо. Ямада убрал предмет в карман, после чего протянул руку Иссею. Дракон ответил на жест. Тогда до завтра. Откуда вы будете стартовать? Стартовать? Ну да. Вы ведь не отправитесь просто так, не отправитесь ведь. Удивленное лицо дракона говорило именно о том, что он собрался просто исчезнуть и оказаться там. Ямада развалился в кресле и потер переносицу. Все-таки вы непредсказуемый. А что вы хотели? Как минимум предоставить вам оружие. Спокойнее будет с парой десятков ядерных бомб в кармане. Да и к тому же. Ладно, я понял. Тогда завтра в 8 часов утра я буду на территории аэропорта моего родного города. Можете делать что хотите. Отлично. Тогда до завтра. Ага. Хёда покинул комнату и направился домой. Утро встретило дракона холодным светом осеннего солнца. Открыв глаза, Хёда подтянулся. Доброе утро, Асия. Блондинка чмокнула Шатена в щечку. Давно не спишь? Половину ночи. Может больше. Айша толкается. Никак не могу уснуть. Надо же, какая она у нас энергичная. Ты ведь сегодня отправишься? А что такое? Со мной хочешь? Нет. Я там только мешаться буду. Да и положение. Просто переживаю. Не волнуйся, все будет хорошо. Хёда потрепал золотую макушку. Ладно, мне пора идти. Уже? Ну да. Ямада хотел что-то сказать мне перед отправлением. Ладно. Шатен встал с кровати и перед тем, как исчезнуть из комнаты, поцеловал супругу в губы. Потухнувшая вспышка огня представила массивный доспех чуть более 2 метров высотой. Хёда заметил, что на территорию аэродрома въехала колонна автомобилей. 6 тягачей с прицепами, 4 внедорожника и 1 авто бизнес-класса. И что он придумал? Колонна остановилась за несколько десятков метров. Из бизнес-авто вышел Ямада. А вы очень пунктуальны, как и вы. Что это? Доспех кивнул в сторону машин. Это? Ничего особенного. Просто небольшая помощь. Помощь? Какого плана? Военного. В этих контейнерах находятся новейшие бомбы. 6 паллетов по 100 в каждом. Надеюсь, они хоть как-то помогут. Спасибо за помощь. А теперь отойдите. Ямада ушел обратно к автомобилям. Доспех загудел и начал увеличиваться в размерах. С каждой секундой параметры становились больше и больше. Достигнув 200 метров, увеличение завершилось. Дракон развернулся в полоборота, грохоча металлическими лапами. Взяв один из контейнеров, громадина высыпала его содержимое себе в пасть. То же самое со следующим, и после него. Завершив операцию, доспех взглянул на Ямаду. Груда металла чуть пригнулась, подняв вверх крылья, и оттолкнулась от земли. Размашистый взмах поднял облако пыли. Президент несколько секунд следил глазами за удаляющейся красной точкой, пока вокруг нее не сверкнула молния и дракон не исчез, оседлав грохот грома. «Пусть нам всем повезет. Разворачиваемся. Поехали». Том 5, глава 58. Встреча. Сгусток безудержной энергии мчался в безвоздушном пространстве к месту встречи. Мимо на огромной скорости проносились редкие метеориты, бились о энергетический барьер, разлетаясь в космическую пыль. Добравшись до определенной точки на предполагаемом маршруте следования, доспех дал по тормозам и спустя 2 минуты полностью остановился. Вокруг было невероятно тихо. Вдалеке отражали свет ближайшей звезды, несколько планет. Хёда ощущал их тихий гул. На огромном расстоянии острое зрение дракона видело облако метеоритов, движущихся на него. «Ну давай, я тебя жду». Массивный дракон начал увеличиваться в размерах. Металл скрипел и хрустел. Пластины наползали друг на друга. Размеры достигли 5 километров, но увеличение не прекращалось. 120, 3700. Груда металла продолжала набирать массу. Наращивание завершилось, когда размеры доспеха достигли 300 тысяч километров. На торсе, спине, руках и ногах находились самые огромные резные пластины с десятками тысяч узоров. Между собой они были соединены сегментированными кусками. Количество разнообразных мелких деталей не поддавалось исчислению. Лицевую сторону шлема в верхней части занимали 3 пары огромных глаз. В нижней – челюсти без губ, с плотно сомкнутыми клыками. 2 пары рогов, одна прямая, направленная вперед, вторая изогнутая назад, украшали голову словно корона. Дракон взглянул на свою лапу, сжал и разжал когти. Интересный опыт. Первый раз увеличиваюсь до таких размеров. Император бросил взгляд на облако астероидов. Оно заметно приблизилось и стало гораздо больше. Внезапно космические камни ускорились. Часть влетела в Иссе, а часть пролетела мимо. Огромный дракон стряхнул с плеча кусок зацепившегося метеорита. Взору предстала сопоставимая с ним по размерам зверюга. Огромная тварь с длинной шеей и вытянутой мордой. Большие, сильные лапы с 6 длинными когтями. Вытянутое тело оканчивалось 2 десятками щупалец, на концах которых поблескивало нечто похожее на кончики копий, но слегка загнутые. На морде находилось 2 челюсти, одна над другой, с ровными широкими клыками, которые становились больше в сторону основания челюсти. Иссе разглядывал один здоровый глаз, с черной как смола склерой без радужек и зрачков. На втором был явный шрам, а само глазное яблоко заплыло серой дымкой. Также в глаза бросался цвет кожи, белоснежный, никакой грязи и ран, абсолютная чистота. Чудовище сверлило Иссе взглядом. «Слышишь меня? Ты ведь разумен, умеешь говорить?» В голову ворвался поток мыслей. Не так, как при разговоре с кем-то из девочек или любым другим человеком на земле. Слова слышались не как эхо чужих мыслей, а именно как направленная в сторону Иссе речь. Слова были непонятны, но их мотив был явен. «Какая интересная речь и диалект! Способен воспринимать смысл моих слов, Калгат! Научись моему языку! И что мне это даст? Знание очередного из 1000 языков! Быстро учишься! И что тебе надо от моей родной планеты? А кто тебе сказал, что мне нужна твоя планета?» Одно из созданий на моей планете вопило о прибытии белого зверя. Казалось, еще немного и сам себе глотку перережет. «И тут я замечаю тебя, мчащегося в сторону моей родной планеты. Не верю я в такие совпадения. Какой умный! Ну раз так, да, моя цель – небольшая планетка, вращающаяся вокруг одной из 100 000 звезд. И чем же эта планетка тебе так насолила? На ней находится мой брат, в плену у тщеславных людишек, которые позволили себе превратить его в домашнего питомца. Непростительно. Постой, так он!» Массивный доспех вздрогнул, распахнул пасть и захохотал. Но в вакууме звуков было не слышно. «Ты смеешь смеяться надо мной, презренный? Поплатишься за это!» Зверь ринулся вперед и произвел выпад лапой в лицо оппонента. Хёда увернулся и произвел захват. Между лицами оставалось всего пару десятков километров. «Думаешь, сможешь меня победить? Ну давай, попробуй». Одним движением Хёда затолкал в пасть чудовищу весь запас бомб, который у него был, и тут же отлетел в сторону. Громыхнул мощнейший взрыв, сравнимый со взрывом пары сотен плутониевых бомб и разворотивший нижнюю челюсть. «Какого черта? Что это было? Оружие с той планетки. Думаешь, оно сможет меня повергнуть?» Была такая мысль. «Надо было хотя бы попробовать. Ну раз так, давай, подходи. Я покажу тебе, как сражаются настоящие драконы». Тут и там зашевелились металлические пластины. Доспех принял боевую стойку. Морда зверя слегка изменилась. Даже в безвоздушном пространстве он ощутил накал атмосферы. Стойка оппонента источала угрозу и желание крови. Ну наконец-то, хоть одно существо способное дать мне отпор, хоть финал этого действа и предрешен, но я с радостью. Договорить не получилось. В лицо прилетел металлический кулак, затянувшийся второй рот вновь разлетелся на ошметки. Зверь моментально среагировал и сам нанес удар в торс доспеха, но это не вызвало нужного эффекта. Второй удар из сея пришелся в правое плечо. Кинетическая энергия заставила потрескаться кости и лопнуть несколько сухожилий, отчего рука на несколько секунд безвольно повисла, но довольно быстро восстановилась. Битва началась. Том 5, глава 59. Информация. Космическое пространство размерами 50 на 50 на 50 миллионов километров превратилось в мешанину из облаков пыли, появившихся после разрушения планет, огромных осколков и бесформенных масс, ранее бывших ядрами этих самых планет. Тут же летали окровавленные куски мяса и изорванные металлические пластины. Массивная белая туша пролетела рядом с огромным обломком планеты. В нижней пасти находилась большая бронепластина, сорванная с оппонента. Белоснежная кожа была покрыта кровоподтеками и шрамами. На голове и туловище находилась запекшаяся кровь. Из правого плеча медленно восстанавливалась рука. Скорость регенерации заметно снизилась по сравнению с первыми минутами боя. Внешность императора к этому моменту уже тоже была заметно потрепана. Пластины на правой руке, кусок пластины на торсе, одно из крыльев, были вырваны с корнем. Дракон держал в ладони вырванную руку зверя. «А ты очень упер в своем решении меня остановить. Ты пытаешься уничтожить планету, на которой живут мои близкие. Планете ничего не грозит, только жалким людишкам. Правда, как интересно, но я...» Металл вздрогнул и замер. Оппонент перестал ощущать даже мозговые волны. Доспех резко обернулся назад. «Эй, что случилось? Смеешь меня игнорировать? Не подумал, что можешь». Оба рта разлетелись на ошметки. Огромный доспех оказался за спиной зверя и изрешетил спину оппонента когтями. Повреждения понемногу стали превышать порог скорости восстановления тканей. Зверь пытался отпрыгнуть, нарастить дистанцию, но ни черта не выходило. Хёда следовал за ним как маньяк, нанося удар за ударом, при этом игнорируя урон по его собственному телу. Да что с ним не так? Почему он не боится за свою жизнь? Дерется как животное. Зверь пытался сопротивляться, но ничего не получалось. Оборона с каждой секундой слабела все сильнее и сильнее. В конце концов сил больше не осталось вовсе. «Стой! Достаточно, я сдаюсь!» Иссей замер за мгновение до того, как его кулак разнес бы череп врага в куски. Дернувшись, доспех сгустил в руках толстые цепи, и за несколько мгновений зверь оказался полностью скован. «Подожди, чего? Я признал поражение. Можешь убить меня, но что за издевательство? Завались!» «Что? Не думай, что можешь приказывать мне, просто потому что победил. Я сказал, закрой свою пасть». Дракон едва заметно склонил голову и оформил точный удар прямо в глотку зверя и вырвал кусок мяса с частью глотки. Создав огромный разлом в пространстве, доспех втолкнул в него противника, и как только разлом захлопнулся, разъяренный сгусток энергии на огромной скорости направился в сторону земли. Майор поправил фуражку. «Ну, где нужная информация?» «Здесь». Один из солдат положил на стол папку с документами. Майор Ханзаки Гиту взял папку в руки и принялся перелистывать страницы. Злобно цыкнув, он бросил папку обратно на стол. «И это все, твою мать. Одно из главных медицинских зданий города захвачено какими-то бандитами, а у нас по ним никакой информации. Быстро мне сводку». «Есть. По нашим данным их около 30. Вооружены легкими автоматами и пистолетами. Какие-то просьбы поступали. Может, выкуп?» «Пока нет. Никаких требований не поступало. Странно». В переносной штаб вбежал один из солдат. «Майор Ханзаки, в здании роддома были слышны выстрелы. Сколько? 2. Дьявол. Собрать группу быстрого реагирования. Пока мы тут болтаем, там гражданских, возможно, убивают. Быстро. Отставить. В штаб вошел генерал. Генерал, доброго дня, майор. У меня тут есть некоторая информация по поводу одной из пациенток. Пациенток, том 5, глава 60, с прибытием. Вы это серьезно? Абсолютно. Майор осознавал информацию. Постойте, постойте. То есть вы хотите сказать, если эта персона... Ханзаки оглядел принесенный генералом документ, Асия Хёда, пострадает, то у нас будут проблемы? Не совсем понимаю связи. Объясню проще. Вы знаете, кто закончил войну с коалицией объединенных республик? Какой-то бред про некого дракона и его всевластие, кажется. Чушь собачья. Не скажите. Я самолично видел, на что он способен, и уверен, что это даже не одна сотая его реально возможностей. Ладно, ладно, допустим. Но как это связано с Асией Хёда? Самым прямым образом. Вы слышали о катастрофе в здании собраний в столице Кор? Да. Что-то про взрыв газопровода? Подождите. Как это вообще связано с нашим случаем? Если вы не будете торопиться, я объясню. Для начала, катастрофа в здании собраний никак не связана с взрывом газопровода. Все разрушения нанес этот самый дракон. А причина? Я уже вижу вопрос у вас на лице. Причина в том, что один из его врагов навредил маленькой девочке. Девочки, на собрании допустили ребенка? Да, но не о том речь. А теперь к главному. Вы же помните, какие там были разрушения? По новостям смотрел. А теперь послушайте внимательно. Причиной всех разрушений стал именно дракон. Что? Вы шутите? Нет, я видел все своими глазами. Отчаяние, страх и ярость. Чистая, неразбавленная ярость. Ваш рассказ очень интересен, но мне сейчас не до лирики. Давайте ближе к делу. Хорошо, мы должны любой ценой не дать захватчикам навредить этой персоне, иначе произойдет катастрофа, как в столице Кор, хуже, в разы. Почему вы так уверены?